Глава 7. Я пячусь, пытаясь сохранить самообладание. «Ничего не происходит! Просто оставь меня в покое!» Он делает шаг ко мне. Его лукавые глаза сверлят меня насквозь. «Не ври. Я вижу, что что-то не так. Ты беременна?» Вопрос звучит, как удар хлыста. Даже хлеще. «С чего ты взял?» Приглаживаю светлые волосы. Он усмехается, но в этой усмешке нет ни капли веселья. «Не играй со мной. Ты была в женской консультации!» Наступает, выжигая асфальт своими следами. Его близость парализует. Я пытаюсь отступить, но спина упирается в кузов машины. «Даже если и так», — шепчу я. «Это не твое дело». «Еще как мое! Это же мой ребенок!» Слова повисают в воздухе, словно мыльные пузыри. Я больше не могу держать маску. Эмоции прорываются сквозь плотину самоконтроля. «Да, твой! Но это не меняет ничего. Мы разведены, и этот малыш, он только мой!» Горячие слезы катятся по щекам, несмотря на все попытки сдержать их. «Я знаю. Впервые звучит искренне. И я готов все исправить. Ради ребенка. Ради нас». Я отворачиваюсь, не в силах смотреть ему в глаза. «Слишком поздно, Миша! Слишком поздно для всего!» «Помнишь, Есения? Ты сама просила меня свалить и дать тебе свободу выбора. И я ушел. Исчез на целых 3 месяца, как ты и хотела. Полностью вычеркнул себя из твоей жизни. Но теперь...» Он делает паузу, наклоняясь ко мне ближе. «Теперь все изменилось. Кто-то решил поиграть со мной, выбрав самый грязный способ – через тебя». Я отшатываюсь, пытаясь собрать мысли в кучу. «О чем ты говоришь?» «О тех людях в твоей кофейне. О том, кто их подослал. Они не просто так появились в твоей жизни. Это способ давления на меня». «Ты лжешь!» Шепчу я, но внутри что-то ёкает. «Посмотри правде в глаза». Его пальцы сжимают мое плечо. «Ты думаешь, почему они выбрали именно твою кофейню? Случайность? В нашем мире случайностей не бывает». Я пытаюсь вырваться, но его хватка железная. «Отпусти меня!» «Только после того, как ты поймешь. Ты в опасности, и я единственный, кто может тебя защитить». «Защитить?» Я смеюсь нервно. «Тем же способом, каким ты защищал своих конкурентов?» Он отпускает меня, отступая на шаг. «Я изменился, Есения. То, что было, в прошлом. Сейчас речь идет о твоей безопасности и безопасности нашего ребенка». «Не смей!» – взрываюсь я. «Не смей упоминать ребенка в своих играх!» «Подумай об этом». Возвращается к своей машине. «Подумай, кому ты доверяешь больше? Мне или неизвестным людям, играющим с твоей жизнью?» Его джип срывается с места, оставляя меня одну посреди пустой дороги. Я смотрю ему вслед, желая что-нибудь разбить.